и гораздо выразительнее, чем всякие там «non-iron». Означает оно, что вещь легко стирается, не требует глажки, от стирки не садится и множество других положительных качеств. Чем вещь стирабельнее, тем лучше. Судя по материалу, Лилькино платье было именно таким и никак не заслуживало плохого к себе отношения. «Вот-вот именно стирабельное», — мрачно подтвердила Лилька. «Сколько раз я его стирала, спятить можно. Стираю после каждого надевания, и ничего ему не делается. Все, надеюсь, может, после стирки сядет, полиняет, вытянется. Дудки! Ничегошеньки проклятому не делается. Я его получила в подарок от тетки Збышика, когда она приезжала на побывку из своей Бразилии. И вынуждена носить, иначе его родня обидится. То, во всяком случае, на все семейные торжества я обязана являться только в нем. А ты сама видишь, цвет меня убивает. Талия не на месте, декольте на пузе, из-за оборки ноги кажутся еще короче, и вообще не хватает только кастаньет. Но как надену его, так и тянет меня вскочить на стул и отхватить какую-нибудь там сарабанду или мамбу. На меня платье так не действовало, и я совсем не ощущала потребности плясать на столе. Вот и отправилась по делам в этом бразильском шедевре. Мое скромное голубенькое платьице сохло в садочке на веревке. Дело было такое. Меня командировали в Устроне за домашними туфлями для Терезы. Мы носили один размер, и я могла примерять на свою ногу. Туфли были особые. Удобные, из мягкой кожи, не совсем тапки, на небольшом каблучке. Их изготовлял частник и продавал в своей будке на рынке. Я с удовольствием взялась за это дело. Во-первых, по уважительной причине освобождалась от участия в стирке, а во-вторых, туфли меня тоже интересовали. Будку я нашла быстро. Лилька мне очень понятно объяснила, но нужных тапок в ней не оказалось. Владелец охотно рассказал, что в самом деле были такие, но еще в феврале, когда будут, сказать затрудняется. Жаль, я уже настроилась на покупку. Но посмотрю, нет ли чего другого подходящего на здешнем рынке. Не скажу, чтобы тут кипела торговля, и продающих, и покупающих было немного. Возможно, я слишком поздно явилась. Надо было с самого утра. Сначала я заметила кота. Он сидел в солнечном луче под прилавком и был так хорош, что у меня перехватило дыхание. Абсолютно черный, ни малейшего светлого пятнышка. Большой, бархатный, изумительной красоты. Красавец равнодушно смотрел на меня и на весь окружающий мир своими янтарными глазами. Над котом на прилавке были выставлены на продажу домашний сыр, творог, яйца, сметана в глиняных горшочках, соленые огурцы в банке, смородина в плетеной корзинке и живые куры в корзинке побольше. Прилавок представлял собой обычную широкую доску, положенную на двух козлах, которую от солнца покрывал большой яркий зонт. Черный кот, ярко освещенный солнцем, представлял настолько красивое зрелище, что мне хотелось им любоваться и любоваться. Поэтому я не двигалась с места, решив покупки сделать позднее. Вот там на прилавке овощи, а там ягоды. За прилавками тянулись низенькие строения, маленькие частные ловчонки, вроде будки того сапожника. А потом я увидела бабу. Спиной ко мне она стояла за прилавком, под которым сидел кот, и выбирала головку сыра. Крупные горохи на ее блузке полыхали яркой зеленью. Баба та самая из шайки Доробыков. Факт. Большая, толстая, блузка в крупные зеленые горохи. Зеленые брюки и парик. Она как пить дать. Но меня она вряд ли узнает, ведь в таком платье я ни разу не появлялась. тому же на мне темные очки».